США приносили официальные извинения за прошедший в Нью-Йорке инцидент с похищением нашей дипломатической почты и вернули ее нашей стране. В этой связи представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики 18 июля дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Он отметил: как уже сообщено, 16 июня в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке американские агенты внутренней безопасности без всякого обоснования похитили дипломатическую почту у делегации нашей страны, которая возвращалась после участия в заседании стран-участниц Конвенции о правах инвалидов. Наша сторона решительно осудила бесчинство Америки как непростительное посягательство и злобную провокацию против суверенитета нашей республики и потребовала от правительства США объяснить об этом инциденте и принести официальные извинения. По просьбе нашей стороны состоялось заседание Комитета отношений со странами-хозяйками ООН, на котором ее председатель, то есть представитель Кипра в ООН и другие представители и участники заседания разных стран, в том числе Китая, России, Кубы и Сирии, признали, что похищение дипломатической почты ни в коем случае не может быть допущено и что оно является самым серьезным посягательством на суверенитет нашей республики. Насчет последнего инцидента Госдепартамент США признался в ошибках как сотрудников внутренней безопасности, попросили нас понимать о том, что нестабильная внутренняя безопасность США действовала на их нервы, и приносили официальные извинения от имени правительства США и в полном объеме вернули нашей стороне дипломатическую почту. США следует извлечь должный урок из последнего инцидента, и больше нельзя нарушить признанные всем миром международные права и правила и посягнуть на суверенитет других стран, отметил представитель МИД Каиндер.